Так вот, закрытая черепно-мозговая травма определяется полной сохранностью костей черепа, даже в том случае, если есть повреждение мягких тканей с разрывом кожи, кровотечением. А открытая травма определяется именно наличием повреждения кости. Кроме того, открытые черепно-мозговые травмы делятся на две большие группы – непроникающие, если целая оболочка мозга, и проникающие с повреждением оболочек мозга. Головной мозг при значительной травме страдает почти всегда. Считается, что если человек перенес травму головы без малейших признаков поражения мозга, то это просто ушиб головы. При наличии же признаков поражения мозга в случае закрытой травмы ставится диагноз «сотрясение мозга». Ну и сотрястись мозг ведь тоже может по-разному. Различают легкое сотрясение мозга, средней тяжести и тяжелое. Различия этих форм достаточно четкие. Они определяются тяжестью последствий травмы, обрушившейся на мозг. Например, если после травмы наступила кратковременная потеря сознания, рвота, тошнота, пусть даже один из этих признаков, мы это оценим как легкое сотрясение головного мозга. В подобных случаях могут выявиться различные мелкие признаки поражения нервной системы, которые вскоре постепенно исчезают. При сотрясении головного мозга средней тяжести продолжительность потери сознания большая, иногда от нескольких часов до нескольких дней. Рвота является более постоянным признаком. Больше выражены симптомы поражения отдельных участков мозга. После травмы эти симптомы исчезают гораздо медленнее и не всегда полностью. Но есть, пожалуй, главный ориентир. Больные не могут вспомнить событий, непосредственно предшествовавших травме. На языке медиков это называется ретроградной амнезией. Тяжелые сотрясения — это очень серьезное поражение мозга, жизненно важных его центров, регулирующих сердечно-сосудистую деятельность, дыхание. Но в чем же дело? Ведь мы сейчас говорим о случаях, когда череп не поврежден, а значит, он должен надежно защищать мозг. Правильно, кости черепа остаются целыми, но повреждаются сосуды мозга, и порой очень тяжело. Вспомните, мозг как бы подвешен в спинномозговой жидкости. Она, естественно, амортизирует удар, но только до известной степени. Через эту жидкость и оболочки мозга к нему и от него идут сосуды, нервы. В нижней части, на основании черепа, есть костное образование, турецкое седло. В этом седле замурован важнейший эндокринный орган – гипофиз. Гипофиз соединен коротеньким круглым канатиком, имеющим конусовидную форму, поэтому он называется воронкой, с остальным мозгом. В этой воронке проходят важнейшие нервные волокна и сосуды. Теперь представьте себе, что происходит во время травмы черепа, особенно если она внезапная, резкая. Амортизационная система либо не успевает сработать, либо оказывается недостаточной из-за силы удара. Мозг резко смещается, сосуды травмируются, резко натягиваясь и скручиваясь, травмируется и воронка. Естественно, и самому мозгу не безразлична такая встряска, а тут еще возникает столько сосудистых нарушений. Нередко появляются даже точечные и побольше кровоизлияния в оболочке мозга. Именно поэтому тяжелое сотрясение мозга, даже без повреждения костей черепа, представляет большую опасность. Ведь при значительной степени сотрясения мозг может удариться о внутреннюю стенку черепа. Вместе ушиба нарушается кровоснабжение, появляются различно выраженные кровоизлияния. Этот участок мозга может погибнуть. И вовсе не обязательно, чтобы мозг пострадал точно в месте травмы, на ее стороне.